Глава 7. Сад доктора Торна. Благодаря необыкновенной сдержанности Мэри удалось охладить пыл поклонника. Теперь предстояла задача более сложная — успокоиться самой. Как правило, молодые леди в той же степени подвластны бурным чувствам, что и молодые джентльмены. Фрэнк Грэшем был красив, обходителен, умен, добр и благороден. А как сын мистера Грэшема из Грэшемсбери, еще и настоящий джентльмен. Так что Мэри выросла с любовью в сердце и восхищением в глазах. Если бы не приведи Господь, с Фрэнком что-нибудь приключилось, она бы горько плакала, как о брате. Поэтому не следует даже предполагать, что когда младший мистер Грэшем признался в любви, она выслушала это с полным равнодушием. Возможно, признание прозвучало не столь безупречно, как бы того хотелось. Ребячество Фрэнка не позволило Мэри принять его слова всерьез и задуматься над их смыслом. Его бессвязные восклицания «да», «нет», «да» или «нет» не похожи на поэтические излияния вдохновленного любовью поклонника. И все же сбивчивый монолог не был лишен искренности, а потому не звучал отталкивающе. И гнев Мэри, гнев, нет, скорее вулкан чувств, вряд ли стал результатом неудачно выбранного стиля изложения. Мы склонны полагать, что сердечные дела далеко не всегда обсуждаются простыми смертными в той поэтично-страстной фразеологии, которая считается уместной для описания любовных сцен. Автор не может убедительно передать то, чего никогда не видел и не слышал, но конкретные слова и действия во время одной такой сцены сохранились в его памяти. Эти двое были ни в коем случае не плебейского происхождения и не ниже общепринятого стандарта благородного рождения и воспитания. Красивые молодые люди жили среди образованных, далеко не глупых родственников, были вежливы и обходительны, так что жизненно важный разговор прошел в соответствующем ключе. Страстная сцена разыгралась осенью на морском берегу во время прогулки. «Итак, мисс, суть дела заключается вот в чем». «Я здесь, и вы вольны принять меня или отвергнуть», — заявил джентльмен. «Конечно, я знаю, что все это глупости», — царапая зонтиком канавку в песке, чтобы соленая вода могла стечь из одной ямки в другую, — ответила леди. «Глупости? Ради всего святого. Это вовсе не глупости. Право, Джейн, вот он я. Во всяком случае, вы можете что-нибудь сказать», — возразил джентльмен. «Да, пожалуй, могу». «Итак, что же? Принимаете меня или отвергаете?» «Ну, не могу сказать наверняка, что намерена вам отказать». Очень медленно, едва слышно, в то же самое время расширяя границы инженерных работ, ответила леди. Таким образом все решилось. Решилось в высшей степени прилично и к всеобщему удовлетворению. Впоследствии и леди, и джентльмен подумали, если вообще дали себе труд подумать, что важнейший и счастливейший миг жизни был овеян поэзией, призванной освещать минуты высшего счастья. Должным образом усмирив Фрэнка, чье предложение любви в данный период жизни звучало абсурдно, Мэри сочла необходимым усмирить и себя тоже. Разве существует на Земле счастье более полное, чем обладание любовью великолепного мужчины, если бы обладание принадлежало ей по праву? Разве живет на свете кто-то более достойный обожания, чем тот, кто непременно вырастет из этого мальчика? И разве она не любит его уже сейчас, не дожидаясь неведомых перемен? Разве не чувствует, что и в нем, и в ней самой присутствует нечто такое, что способно связать две жизни в одну? Да чего же было бы чудесно стать сестрой милой Беатрис, дочерью доброго сквайра и неотъемлемой частью Грэшемсбери? Такие мысли порой приходили в голову мисс Торн, и хоть не могла запретить им вольно парить, Мэри ни на секунду не подумала принять предложение Фрэнка всерьез. Он до сих пор оставался мальчиком. Прежде чем обустроиться на постоянном месте, ему предстояло повидать мир, а прежде чем жениться, набраться опыта и не раз изменить мнение о женщинах. Более того, пусть она и прохладно относилась к леди Арабелле, но чувствовала, что должна быть благодарна хозяйке дома, если не за доброту, то хотя бы за терпение, и не сомневалась, что поступит дурно, общество сочтет поступок дурным, если попытается воспользоваться признанием в собственных интересах. Ничуть не сомневаясь, Мэри даже на мгновение не сочла возможным стать миссис Грэшем только потому, что Фрэнк предложил руку и сердце. И все же не могла не думать о том, что произошло. Думать, возможно, намного больше, чем сам Фрэнк. Пару дней спустя, вечером накануне дня рождения Фрэнка, прогуливаясь с дядюшкой по саду, Мэри решила спросить, какой предмет изучения следовало бы выбрать, если бы происхождение позволило стать женой кого-то вроде Фрэнка Грэшема. Летними вечерами, когда доктор Торн оставался дома, они любили выйти вдвоем в сад. Случалось это нечасто, поскольку рабочее время доктора значительно превышало общепринятые среди профессионалов часы между завтраком и обедом. Но те минуты, которые они проводили вместе, доктор считал, возможно, самыми счастливыми в жизни. «Дядюшка, что ты думаешь о предстоящем замужестве мисс Грэшем?» после недолгого молчания спросила Мэри. «Видишь ли, Минни», — так ласково называл доктор свою любимицу, «не могу сказать, что много об этом думаю. Впрочем, как и все остальные». «Но она-то должна думать, да и жених тоже». «Вовсе не уверен. Многие так и не вступили бы в брак, если бы дали себе труд всерьез задуматься». «Наверное, поэтому ты до сих пор не женат». «Возможно. Или не думал об этом вообще. И то, и другое одинаково плохо». Пока что Мэри не удалось даже на дюйм приблизиться к намеченной цели. Поэтому пришлось отступить, а затем начать заново. «А вот я об этом часто думаю, дядя». «Очень хорошо. Этим ты освобождаешь от необходимости думать меня и, возможно, саму мисс Грэшем. Если сумеешь обдумать все основательно, то славно поработаешь за всех». «Насколько я знаю, мистер Моффат не может похвастаться знатностью происхождения». «Это обстоятельство он исправит, как только женится». «Дядюшка, ты гусь, причем гусь очень хитрый». «А ты, племянница, гусыня, к тому же очень глупая. Какое дело нам с тобой до мистера Моффата, который обладает достоинством куда более значимым, чем родословное? Он исключительно богат». «Да», — согласилась Мэри. «Знаю, что богат, но ведь не все можно купить». «Купить можно все, что угодно. Вопрос в цене», — возразил доктор и решительным и авторитетным тоном, словно закрывая тему, добавил. «Не хочу сказать, что мистер Моффат покупает мисс Грэшем. Не сомневаюсь, они прекрасная пара». Однако племянница твердо решила, что не позволит ему увернуться от разговора, и продолжила. «Ну же, дядюшка, ты и сам знаешь, что претендуешь на житейскую мудрость, которую на самом деле мудростью вовсе не считаешь». «Неужели?» «Не притворяйся. А что касается бестактности обсуждения замужества мисс Грэшем, я не говорил, что обсуждать бестактно». «Нет, говорил. Именно такие поступки и надо обсуждать. Разве можно составить собственное мнение, если не наблюдать за происходящим вокруг?» «Ну вот, меня уже отчитывают», — вздохнул доктор Торн. «Милый дядюшка, это не шутки». «Если серьезно, то очень надеюсь, что в качестве миссис Моффат мисс Грэшем будет счастлива». «Конечно. А что еще остается? Надеюсь, и я изо всех сил, хоть и не вижу оснований». «Для надежды не нужны основания». «Что ж, тогда продолжу надеяться. Но, дядя...» «Да, милая». «Хочу услышать твое настоящее, серьезное мнение. Вот будь ты девушкой». «Абсолютно не способен представить себя в таком образе». «Хорошо. Ладно. Допустим тогда, что ты собрался жениться». «Это вообще из области нереального». «Ну, дядя, как же мне быть? Я девушка, и не исключено, что когда-нибудь надумаю выйти замуж». «Ну да, это, несомненно, достаточно правдоподобно». «А потому, когда подруга намерена сделать столь ответственный шаг, я не могу не представить себя на ее месте. Будь я мисс Грэшем, мой поступок был бы правильным». «Но, Минни, ты же не мисс Грэшем». «Да, я понимаю, что занимаю иное положение на социальной лестнице. Полагаю, мне можно выходить замуж за кого угодно, не опасаясь уронить собственное достоинство». Сказанное прозвучало почти грубо, хотя Мэри вовсе не собиралась вложить в слова тот смысл, который они приобрели. Ей не удалось привести дядюшку к желанному пункту назначения заранее выбранной дорогой, а в поисках другого пути она неожиданно увязла в болоте. «Я буду глубоко огорчен, если окажется, что моя племянница действительно так думает», — заметил доктор. «Но, Мэри, признаюсь честно, не понимаю, к чему ты клонишь. По-моему, сейчас твои рассуждения не особенно логичны, и мысли свои ты выражаешь не настолько ясно, как обычно». «Готова все объяснить, дядюшка». Вместо того, чтобы посмотреть ему в лицо, Мэри опустила глаза и принялась изучать траву. «Ну же, Минни, в чем дело?» Доктор крепко сжал обе ее ладони. «Считаю, что мисс Грэшем не должна выходить замуж за мистера Моффата. Дело в том, что он низкого происхождения. Когда имеешь собственное мнение на сей счет, неизбежно применяешь его к окружающим. Так вот, подумав об Августе, потом я, естественно, задумалась о себе. На месте мисс Грэшем я не вышел бы за мистера Моффата, будь он даже осыпан золотом с головы до ног. Какое место в обществе занимает мисс Грэшем, я знаю, но хотела бы узнать, какое место отведено мне». Когда Мэри заговорила, они и стояли. Но когда замолчала, доктор продолжил путь, и племянница последовала его примеру. Он шел медленно, молча, давая возможность ей высказаться. «Девушка незнатного рода должна выходить замуж за того, кто занимает более высокое положение в обществе, чтобы не унижать его». «Ничего подобного», — поспешил возразить доктор. «Логика страдает. Мужчина поднимает женщину до собственного уровня, в то время как женщина обязана принять положение супруга». Они некоторое время шли молча, но Мэри твердо решила добраться до цели, поэтому перестала бродить вокруг да около, а прямо спросила. «Ведь Торны семья не хуже Грэшемов, верно?» «С точки зрения объективной генеалогии, дорогая, так и есть. Но сейчас Грэшемы занимают в графстве значительно более высокое положение, чем Торны». «Но обе семьи принадлежат к одному классу, ведь так?» «Да, конечно. Уилфред Торн и Зула Торна и наш друг Сквайр стоят на одной ступеньке лестницы тщеславия». «Значит, и мы с Августой Грэшем также принадлежим к одному классу?» «Право, Минни. Вряд ли тебе удастся заставить меня, сельского доктора, похвастаться равенством со Сквайром». «Ты увиливаешь от ответа. Наверняка понимаешь, что я имею в виду. Имею ли я право называть Торнов и Зула Торна родственниками?» «Мэри, Мэри, Мэри!» — воскликнул доктор после минутного молчания. «Будь добра, избавь меня от таких сложных разговоров». «Не могу тебе этого обещать». «Лучше бы ты все-таки смогла». «Все, дядюшка, ты и дал ответ. Больше не стану терзать тебя расспросами. Дорогой, милый, любимый, теперь мне нужно любить тебя еще больше. И стала бы любить, если бы это было возможно. Кем бы я была без тебя? Что бы делала на свете?» Девушка бросилась доктору на грудь, обхватила руками за шею и принялась целовать в лоб, щеки, губы. В тот вечер больше они эту тему не затрагивали. Мэри не задавала вопросов, а доктор не спешил делиться познаниями. Если бы осмелилась, девушка спросила бы о своей матери, но из страха услышать что-нибудь ужасное не спросила. О том, что ее отец — брат доктора, Мэри уже знала. Как немало доводилось ей слышать о родственниках, как нередко доктор заговаривал в ее присутствии на опасную тему, девушка твердо запомнила, что она — дочь Генри Торна, младшего сына старого прибендария. Об этом узнала случайно. Но никто и никогда и словом не обмолвился о матери, даже доктор. Вспоминая юность, говорил он только о брате, их родителях. Мэри не обрадовала известие, что она не считается родственницей Торнов из Зула Торна, во всяком случае, с общепринятой точки зрения. Да и любимого дядюшку может считать таковым только с его особого милостливого позволения. Вернувшись с прогулки, Мэри захотела побыть одна и поднялась в гостиную, чтобы предаться размышлениям. Но вскоре пришел мистер Торн. Не присев и даже не сняв шляпу, он сразу подошел к ней. «Мэри, после нашей с тобой беседы было бы несправедливо и даже жестоко не сообщить тебе еще кое-что. Твоя матушка претерпела несчастье во многом, но не во всем. Знаешь, мир, часто крайне суровый в подобных ситуациях, не осудил ее за позор. Говорю это, дитя мое, для того, чтобы ты могла уважать ее память. Доктор не дал ей времени произнести хотя бы слово и тут же удалился. Его поступок был актом сострадания. Он чувствовал, как тяжело Мэри, как краснеет она за мать, ведь ей стыдно не только о ней говорить, но даже думать. И вот, чтобы смягчить мучительную неопределенность и отдать должное памяти женщины, с которой брат обошелся дурно, доктор Торн заставил себя довести разговор до логического конца. Потом он долго расхаживал по саду в одиночестве, обдумывая, всегда ли поступал мудро и правильно по отношению к племяннице. Когда девочка оказалась на его попечении, доктор твердо решил, что о матери ей ничего не должно быть известно. Он с радостью готов был посвятить себя осиротевшей дочке брата, последнему ростку из отцовского дома, но ни в коем случае не хотел вступать в родственную связь со Скатчердами. Он считал себя истинным джентльменом и мысленно гордился этим статусом. Если племянница будет жить в его доме, то непременно вырастет настоящей леди. Он не собирался лгать и выдавать девочку за ту, кем она не была, не собирался и петь ей дифирамбы. Несомненно, ее будут обсуждать. Пусть обсуждают, но только не с ним. Доктор Торн знал, что сможет заставить замолчать любого. Он постарается устроить ее в жизни как можно лучше. Пока он жив, у нее все будет хорошо. Так решил доктор. Но, как это часто случается, обстоятельства внесли свои коррективы в его планы. На протяжении 10-12 лет никто не слышал о Мэри Торн. Память о Генри Торне и его трагической смерти угасла, а вместе с ней и интерес к ребенку, чье рождение связывали с трагедией. И вот, спустя 12 лет, доктор Торн во всеуслышание объявил, что к нему приезжает племянница, дочка давно умершего брата, и отныне будет жить в его доме. Как он и предполагал, никто не заговаривал с ним на эту тему, но слухи, разумеется, ходили. Трудно сказать, всплыла ли правда, но, скорее всего, нет. Во всяком случае, один человек точно ни о чем не догадывался. Ни разу кровный родственник племянницы не побеспокоил доктора Торна расспросами. Ему и в голову не пришло, что Мэри Скатчерд могла оставить ребенка в Англии, и этим человеком был Роджер Скатчерд, ее родной брат. Одному единственному другу, только одному преданному человеку, доктор поведал всю правду о своей девочке, сквайру Грэшему, пояснив, что этот ребенок не имеет права общаться с детьми Грэшемсбери. Доктор также добавил, что подробности рождения Мэри следует сохранить в тайне. Сквайр позаботился, чтобы никто ничего не узнал, и все относились к Мэри Торн, игравшей и учившейся вместе с его детьми, так, будто она ничем от них не отличалась. На самом же деле Сквайр любил Мэри даже больше других детей, а после случая с мадемуазель Ларон заявил, что готов немедленно посадить ее на скамью мировых судей, чем вызвал острое недовольство леди Арабеллы. Жизнь продолжалась, не требуя сложных размышлений, до тех пор, пока сегодня, в 21 год, племянница не спросила прямо о своем положении в обществе и о том, из какого сословия должен быть ее муж, если она надумает вступить в брак. И вот сейчас доктор Торн медленно шел по саду, пытаясь понять, не ошибся ли в чрезмерной заботе о своей Мэри. Что если, пытаясь вырастить леди, он создал ей тепличные условия и лишил девочку всех законных прав? Что, если в результате она не сможет органично вписаться ни в одно сословие? Насколько правильным было его решение жить вдвоем? Не обладая даром копить и приумножать деньги, доктор Торн по-прежнему оставался далеко не богатым. Да, он смог обеспечить племяннице комфортный быт, и, несмотря на конкуренцию со стороны коллег, докторов Филгрейва, Сенчери, Рирчайлда и прочих, зарабатывал вполне достаточно для удовлетворения скромных потребностей, но у него не было, как у других, более практичных глав семейств, счетов в банке под 3%, на которые Мэри могла бы жить после его смерти. Правда, не так давно он застраховал свою жизнь на 800 фунтов, только эта скромная сумма обеспечивала будущее племянницы. С данной точки зрения, насколько разумно решение сохранить тайну о столь же близких родственниках со стороны матери, как сам он, родственник со стороны отца? А ведь на том берегу где когда-то процветала абсолютная бедность, теперь царствовало абсолютное богатство. Его решение взять девочку себе разве не избавило ее от самых тяжелых условий жизни, унижений работного дома, презрительных насмешек законнорожденных обитателей приюта? Разве не стала Мэри его любимицей, не принесла сердечное утешение, счастье и гордость? Так должен ли он раскрыть ее существование другим, чтобы девочка получила возможность разделить богатство, а вместе с ним грубые манеры и развязанное общество неведомых ныне родственников? Он, никогда не поклонявшийся богатству ради самого себя, презиравший золотого идола и всегда учивший презрению Мэри, должен ли он при первом же возникшем искушении признать несостоятельность своей жизненной позиции? И все же, кто захочет жениться на бесприданнице неведомого происхождения, если она не только принесет в семью свою бедность, но и передаст детям дурную кровь? Для него самого, доктора Торна, уже создавшего карьеру, обладавшего собственным именем и прочным положением в обществе, не составляло труда придерживаться взглядов, противоречивших мировой практике. Но имел ли он право распространять их на племянницу? Захочет ли кто-то жениться на такой девушке? С одной стороны, воспитание и образование мешало Мэри найти избранника среди равных по рождению, а с другой, доктор в этом не сомневался, она никогда не ответит на чувства мужчины, не поставив его в известность о том, что точно знала или хотя бы предполагала о своем происхождении. Не был ли сегодняшний вопрос продиктован возникшей сердечной склонностью? Не родилось ли в душе беспокойство, ставшее причиной необычной настойчивости? Что еще могло заставить Мэри разобраться, к какому сословию себя причислить? Только бы не молодой Фрэнк Грэшем стал причиной душевного волнения. Что же в таком случае делать ему, доктору Торну? Неужели остается лишь собрать свои ланцеты, пестики и ступки и отправиться в путь в поисках нового места на Земле, своим бегством уступив триумф ученым-ретроградам Филгрейву, Сенчери и Рирчайлду? Нет, лучше остаться здесь, в Грэшемсбери, пусть даже в ущерб сердцу и гордости своей девочки. Так тяжело и печально размышлял доктор, медленно шагая по дорожкам сада.